Хоть низ, как роза, свежестью сверкает, но не ловка, дрожит за каждый шаг, пугливо строгим видом нас пугает, хихикает, краснеет точно рак, чуть что смутясь к мамаше убегает, мол, я или вы, или он вступил не так, в ней отдает все нянькиным уходом, она и пахнет как-то бутербродом.